Чтобы не попасться колдуну на глаза, Тому пришлось скакать по боковым и параллельным улицам. «Быстрее, быстрее!» – просил он коня, и тот несся, как на крыльях. Они вылетели в район пригородов, промчались мимо закопченных фабрик, миновали военные казармы и оказались в поле. «Найди дорогу к озеру», — сказал Том. «Да вон она», — корвет мотнул головой. «Ее отсюда видно. Мы, кажется, обогнали его». «Тогда вперед», — скомандовал Том. Они прискакали к озеру так быстро, что Тому пришлось еще целых полчаса сидеть в засаде, прежде чем из-за ближайшего холма показалась карета. Это была та самая карета, что однажды увезла Тома из родного города. И теперь он узнал ее. И если до этого Том буквально трясся от страха и нетерпения, то при виде ненавистной кареты он почему-то неожиданно успокоился. Он откупорил бутылку, перекрестился, отхлебнул маленький глоточек святой воды и приготовился к встрече. Карета остановилась возле самой воды. Дверца открылась, и из нее неожиданно появилась фрау Эльза. Покачивая бедрами, она чувственно прошлась туда и сюда, затем изящным движением сняла свои туфли на шпильках и воскликнула: «Какой божественный вечер!» Вслед за ней из кареты вышел Кромвель. Взгляд его был довольно-таки мрачный, но он изо всех сил пытался скрыть свое настроение. Он подошел к фрау Эльзе и сказал ей на ухо что-то такое, отчего та пошло засмеялась и, кокетливо толкнув своего кавалера, сказала: «Вы такой затейник, господин Кромвель, такой затейник. Давайте лучше поплаваем. Вы любите плавать?» «Вы хотите искупаться?» – обрадовался Кромвель. «Да, я хочу окунуться», – расстегивая пуговицы своего платья, невинным голосом сказала фрау Эльза. «Вы пойдете со мной?» Глаза Кромвеля хищно мигнули, и он начал снимать пиджак. «Вы умеете плавать дельфинчиком?» – игриво спросила Эльза. Она пощупала ножкой воду и, найдя ее вполне теплой, бултыхнулась в озеро. «Господин Кромвель, ну где же вы?» Не отвечая ей, Кромвель молча вошел в воду. «Как вы думаете, в этом озере водятся крокодилы?» – спросила Эльза и засмеялась. Но смех замер в ее горле, когда она увидела, что лицо ее кавалера оскалилось и удлинилось, превращаясь в морду отвратительной зубастой рептилии, которая не может присниться даже в самом ужасном кошмаре. Эльза отчаянно вскрикнула и попыталась выбраться на берег, но Кромвель сделал шаг и преградил ее путь. Его руки покрылись блестящей, как жир, чешуей, а на спине появился плавник. Схватив истошно вопящую фрау Эльзу, он потащил ее за собой. И в этот момент Том выскочил из кустов и побежал к берегу, намереваясь плеснуть в озеро святой водой. Однако он так спешил, что споткнулся о какую-то корягу и выронил из руки бутылку. Несколько раз перепрыгнувшись в воздухе, бутылка упала на берег и покатилась по песку, расплескивая вокруг себя драгоценную жидкость. В озеро попала одна единственная капля, но ее хватило. Вода в озере забурлила. Кромвель исторг нечеловеческий вопль и, хватая воздух своими перепончатыми лапами, начал съеживаться. Он становился все меньше и меньше, пока не превратился в небольшого, бледного, морщинистого уродца, который был одновременно похож и на человека, и на старую белую жабу. Это жалкое существо дрожало всем своим рыхлым, безвольным телом и в ужасе смотрело на Тома. «Подойди!» – властно потребовал Том. Существо повиновалось и, распространяя вокруг себя немыслимое зловоние, выбралось на сушу. Достав из ножен саблю Муамара, Том сказал: «Если ты сейчас же не снимешь всех своих заклятий, я тебя зарублю». «Они уже снялись», — затравленно глядя на Тома, пролепетало существо. «Где фрау Эльза?» — спросил Том. «Отвечай, вонючка». Существо втянуло голову в плечи и промолчало. «Где она? Немедленно отвечай». Том замахнулся саблей. «Не знаю я. Наверное, еще плавает», — испуганно проговорило существо. Только теперь Том услышал тихие всхлипывания, доносившиеся из ближайших кустов. Оказывается, Эльза тоже выбралась из воды и спряталась где-то поблизости. «Слушай меня, Кромвель, или как там тебя зовут? Если я увижу тебя еще раз, или хотя бы только услышу о тебе, знай, что тогда я тебя не пощажу. Прочь отсюда, сказал Том. Попятившись назад, существо прыгнуло в воду и быстро поплыло на глубину.